Глава 240. Время пришло. На глазах у Яна тело Франа Пейджа покрылось неприступным ледяным щитом, который не смогли бы легко пробить даже драконы. Им понадобится по крайней мере несколько минут, и это было сделано для того, чтобы выиграть время для решения проблемы, возникшей в мире разума. Времени не так много. Если все сохраненные души исчезли вместе со взрывом, то сейчас был шанс. Это была прекрасная возможность отсечь последнюю душу Франа, который вошел в мир разума, чтобы защитить свое бессмертие. Я только стер его бессмертие, а его сила осталась прежней. Если я не закончу сейчас, ситуация изменится. Фран теперь не был бессмертным, но его сила осталась. А значит, Ян должен был закончить все сейчас. Я должен. Ян не хотел представлять, что произойдет, если ему не удастся закончить все сейчас. Что бы сделал Фран, потерявший бессмертие и загнанный в угол? Ситуация стала бы еще хуже. Ледяное копье. Силой заклинания на ладони Яна появилась ледяная глыба. Она была достаточно острая и холодная, чтобы прорезать все насквозь. Почти идеальный щит. Ян также чувствовал, что ледяные щиты Франа были непробиваемы, так как они были достаточно твердыми, чтобы продержаться около часа, даже когда драконы атаковали их. Однако Ян отличался от драконов тем, что знал суть щита. Ян был на том уровне, что знал заклинание, которым был сделан щит, количество и концентрацию маны, температуру, основы и размеры зерна, а также дополнительные заклинания, просто глядя и чувствуя. «Я смогу пройти через это». Ледяное копье, обладающее силой, не было простым оружием, так как оно было сделано из той же структуры, что и временные ледяные щиты Франа Пейджа. Ледяное копье Яна не пробило, но проникло в ледяные щиты Франа. Немного. Причина была проста. Два ледяных заклинания воспринимали друг друга как один и тот же вид магии. И еще немного. Ледяное копье вошло в щиты, как фокус на наконечник коснулся кожи Франа Пейджа, как раз в том месте, где он должен был проникнуть в его сердце. С тихим звуком ледяное копье Яна коснулось груди Франа и вошло прямо глубоко в его сердце. Не было никаких колебаний, движения были медленными и твердыми. Раздался звук пронзаемой плоти, и красная кровь смочила лед. Копье оказалось за спиной Франа, и прошло 3 секунды. Фран, который вошел в свой мир разума, чтобы защитить свои души, вернулся с криком. Ледяные щиты упали, и план сработал. «Все!» Ян взлетел в воздух и крикнул, показав результаты выжившим драконам, которые окружали его и Франа. «Атакуйте!» Ян был всего лишь союзником и не имел права командовать, так как не был лидером. Он был всего лишь человеком. Но в этот момент все драконы не колебались. «Мы выполним просьбу союзника!» «Уничтожить Франа Пейджа! За нас! За нашего союзника!» Никто даже не засомневался в этой команде, и все, от самого младшего до Резис Радженду, поддержали атаку. Они начали обстреливать Франа Пейджа. «Точно, вот так!» Ян тоже помогал драконам. Поскольку атаку совершили сильнейшие существа, и даже Фран Пейдж не мог остаться целым после потери своего бессмертия. Все атаки прекратились, а масштабов осады было достаточно, чтобы уничтожить целую человеческую культуру. Если бы это произошло во внешнем мире, весь мир превратился бы в землю смерти. Не только Ян испускал тяжелые вздохи. Все драконы тяжело дышали, потому что использовали почти все свои силы. «Он что?» Все смотрели на одно и то же место, где прекратились взрывы, и стоял Фран Пейдж. Именно в этот момент из пыльного воздуха, образованного взрывами, вырвались безумные черные щупальца. Это было не одно, а десятки щупалец, распространившихся повсюду сквозь дым. «А? Что?» Черные щупальца сковали драконов, и даже их силы не могли им противостоять. «Он все еще жив?» Когда шепот Яна закончился, щупальца, обвивавшие драконов, снова превратились в пыль. Драконы упали на землю, и не только это, но и гротескный голос, который Ян не хотел больше слышать и верил, что он никогда больше не прозвучит. «Как вы смеете?» Голос раздался из дыма, в котором все еще горело безумие. Это был голос Франа Пейджа, защитника людей, теперь ставшего безумным. «Ящерицы, которые меньше, чем звери, которые ударили мне в спину силой, которую я им дал, и моя копия моего собственного семени, вы, два предателя, хорошо подходите друг другу». Дым и пыль улеглись, и Фран Пейдж выглядел почти уничтоженным. Большая часть его тела и голова исчезли. Если он был бы обычным существом, то давно бы умер. Однако Фран был еще жив, хотя и выглядел так, словно не мог даже говорить, не говоря уже о том, чтобы стоять. «То, что ты смог разыграть в тот момент, это было очень близко. Мое сердце дрогнуло, и мне удалось защитить последнюю душу благодаря этому». Фран выглядел так, словно ему было трудно стоять, но теперь он снова стал самим собой. Это была его последняя сила, сила бессмертия, использующая последнюю душу, которую ему удалось защитить от взрыва в его мире разума. «Теперь я снова буду осторожен. Кажется, я пришел в себя». Десятки драконов, атакованных щупальцами, теперь были уничтожены. От них остались только кости. Хотя теперь он не был бессмертным, он все еще был самым сильным и самым страшным из всех. «Для вас, которые настолько глупы и слабы, что не способны удержать цель до самой смерти!» В глазах Франа поплыл черный свет, а его голос стал нормальным. Мало того, его демоническая аура больше не металась, как это было до того, как он потерял бессмертие. Она была более твердой и организованной, когда окружала Франа. «Теперь, я думаю, мне следует использовать все, что я могу!» Фран прошептал, как человек, который все понял, и, открыв в воздухе ворота, вошел внутрь. И в это время Ян понял, что именно Фран хотел сделать.